Мой внешний вид снова стал нормальным, а голос более не напоминал блаженного. Мы с Тини отказались бы от небольшого количества акций, скажем, коррелианских верфей, скажем, по 3% акций каждому. Хм, впервые встречаю адекватного джедая, который понимает, что деньги это действительно важно, и так уж и быть, я согласен провернуть ваш план. Думаю, мне как раз через пару минут после того, как вы покинете этот кабинет, позвонят и скажут, что я срочно должен вернуться. Да, определенно, без меня там не справляются. Нут Ганрей, говоря это, радостно усмехался. И я прекрасно чувствовал, что черная тень, которая нависла над нами во время начала разговора с вице-королем, несколько отдалилась от нас. Замечательно, мы, конечно, привлечем внимание Ситха, но пока оно будет не таким уж большим. Глава 34. Набу. Мы оказались в выделенных для нас на барышнике покоях, и тут же разместились в ней, я в кресле, а Ти рухнула на мягкую кроватку и блаженно прикрыла глаза. Но несмотря на демонстрируемую расслабленность, мы с Ти были напряжены и готовы к любому нападению. Прошло 10 минут, потом 20. Похоже, сегодня второй встречи у нас не будет. Ти покачала головой. Может быть, немного поспим? По нашей связи и короткими жестами, скрытыми от возможных камер, Ти показала мне, что спать она не собирается, только сделать вид, что она спит. И я с ней согласился. Давай. Я покивал, сопроводив это эмоциями согласия и понимания. А то перелет действительно был несколько утомительным. Еще и тот совет торопил, так что после прошлого задания отдохнуть не успели. Это да. Чур я на кровати. Ти проказливо усмехнулась. Отлично, а я на диванчике тогда устроюсь. Я сделал вид, что расстроился тем, что кровать не досталась мне, при этом ни я, ни Ти даже не подумали снять робу, так как тогда стало бы понятно, что под ней у нас достаточно современные бронекостюмы, принцип которых мы с ней слезали с мандалорской брони. Разве что делали мы все сами, при помощи силовой ковки и силы, что позволило сделать их тоньше, удобнее, но при этом насколько же прочными, а в некоторых вещах и более надежными. Мы устроились на выбранных местах и медленно погрузились в медитацию, тем самым имитировав сон, и примерно через час я наконец увидел, как на нас будет организовано нападение. Потянувшись к Ти, я аккуратно коснулся ее разума. Да, голос Ти даже при ментальном общении звучал очень приятно. Я бы даже сказал, что при таком общении меня он возбуждал куда больше, и она это прекрасно чувствовала. Газ, а после дроиды в один. Поняла, готовимся. Да. Полежал еще 2 минуты, после чего потянулся на своем диване и приоткрыл глаза, после чего медленно опустил ноги на пол и встал. Ти приоткрыла глаза и сонно посмотрела на меня. Ты чего бродить вздумал? Голос у нее был сонным, так и хотелось подойти и погладить по мантралам и сказать, чтобы она продолжала спать, а я скоро к ней присоединюсь. Но мне оставалось только пожать плечами, изображая жуткую сонность и лень. Пить захотелось. Ау, возьми что-нибудь для меня. Хорошо. Я кивнул и прошел в небольшой закуток выделенных нам покоев, в которых располагался небольшой холодильник с зоной для принятия пищи. Газы. Голос Ти заставил меня сделать очень глубокий вдох, после чего быстро вернуться в комнату, в которой она уже стояла, задержав воздух. Вообще для нас подобное не было проблемой, мы могли так минут 40 прожить, а 20 минут и вовсе вести весьма скоростной бой. Но показывать подобные навыки, которых нет у большинства наших братьев и сестер по ордену, было бы неправильно. Я активировал свои клинки, замечая, как газ заполняет комнату, и подошел к двери, но прежде чем портить имущество вице-короля, я все же коснулся панели, которая должна была подать сигнал о открытии дверей. Вот только ничего не вышло, и индикатор загорелся красным цветом. Пожав плечами, я просто воткнул оба клинка в дверь, и так как она была достаточно тонкой, то очень быстро прорезал в ней отверстие, через которое мы с Ти смогли выбраться в коридор, и только отойдя от комнаты на пару метров, мы вновь стали дышать. Кажется, переговоры все же провалились, и нам придется встать на сторону Набу. Ти расстроенно покачала головой. Кажется так, я согласно покивал, но может для начала навестим вице-короля? Хм, думаешь, это что-то изменит? Голос Ти был полон сомнений. Ну, я пожал плечами. Попытка не пытка. Ну, тогда пошли. Она покивала, и мы спокойным шагом отправились у рубки. Благо, строение барышника уже давно не является тайной, как и большинство кораблей, которые строятся, так что в каком направлении идти мы прекрасно знали. Нам навстречу вышли дроиды, и я тут же активировал свои клинки, отбивая их выстрелы точно в них, и Ти благодарно кивнула мне. Рассчитываю на тебя, все же я в этом вот». Она кивнула на моим мечи. «Не так хороша, как ты». Естественно, это были слова, сказанные для тех, кто за нами следит, а также для тех, кому эти слова будут переданы. «Можешь на меня положиться». Мы продолжили свой путь. При этом Ти шла точно рядом со мной, чтобы мне было удобно отражать выстрелы как спереди, так и сзади. И на нас напали далеко не один раз, даже выбежал отряд в один. Впрочем, отряд был небольшим и не представлял для нас угрозы, так что до рубки мы добрались достаточно быстро. «Аби, не мог бы ты прикрыть меня?» Ти активировала свой клинок и воткнула его в бронированную дверь, которая отрезала рубку от коридора, в котором мы находились. «Конечно». Я довольно кивнул и занял оборонительную позицию, ожидая, когда же на нас выйдут очередные дроиды. И первые две группы в один были с легкостью уничтожены. А вот после послышались звуки закрывающихся створок дверей. Видимо, это необычная конструкция барышника, и там у них несколько дверей, и сейчас они закрыли минимум еще две. Ти задумчиво вытащила свой клинок и с сомнением посмотрела на дверь. «У нас еще есть время?» «Ну», я пожал плечами. «Пока что я справляюсь». «Хорошо». Ти снова вставила меч в дверь, теперь уже на всю глубину, при этом повысив мощность самого клинка, и начала просто плавить середину двери. Но все не могло быть так хорошо. «Дроидики». Мой голос заставил Ти отвлечься, и когда я стал отражать выстрелы, она все же вытащила меч, и с раздражением посмотрела на эти адские машинки, которые на самом деле для нас с ней не были проблемой. В конце концов, телекинезом раздавать эти железяки проблемой не было. «Уходим». «Хорошо». Мы использовали ускорение и скрылись в коридорах барышника, вскоре скользнув в один из технических коридоров. «Ну, кажется, оторвались». «Да». Ти согласно покивала на мои слова. «Теперь надо покинуть этот корабль и добраться до королевы. Тогда нам в ангар». «Да». Ти вызвала на небольшом браслете голографическое изображение барышника и быстро увеличила то место, где мы предположительно находились. «Так, конечно, мы уже поняли, что это не стандартная модель корабля, но технические коридоры должны быть такими же, так что нам». Она внимательнее изучила строение корабля. «В ту сторону». «Хорошо, я иду впереди, но ты все равно будь готова отражать выстрелы, если к нам со спины зайдут». «Договорились». Ти согласно покивала, и мы с ней отправились в сторону ангаров. Два десятка минут, и вот мы уже выныриваем из одной из технических коридоров и тут же прячемся за большими ящиками. «Хм, тут слишком много дроидов, и они явно готовятся к высадке. Неужели вице-король решил пойти на обострение?» «Ну», я пожал плечами. «У него есть шансы все сделать быстро и не подпадать под санкции Сената. Главное в кратчайшие сроки захватить королеву и подписать с ней пару договоров». «Да, а мы должны не допустить этого», — Ти покивала. «Так, давай-ка спрячемся на кораблях и встретимся уже на планете. А может, на одном?» — я усмехнулся. «Нет, правда, разделиться в подобной ситуации — это прямое следование всем канонов различных ужастиков. Будет не хватать только падения гаечного ключа и главного героя или героини, которые пойдут на звук, выкрикивая имя того, с кем недавно разошлись». Ти фыркнула. «Ладно, давай на одном, не будем воспроизводить подобные шаблоны, хотя я бы посмотрела на тебя, бредущего по кораблю и выкрикивающего мое имя, при этом освещающего себе дорогу включенным световым мечом». Я представил картину и тихонько фыркнул. «Мда, иногда бурное воображение – это плохо». Я покачал головой. «Ладно, хватит болтать, пошли». Мы с Ти продолжали играть спектакль, не зная, где тут есть камера, а где нет. Вполне возможно, что где-то рядом есть, если не камера, то микрофон. А вот после этого мы с Ти действительно предприняли много сил для того, чтобы незамеченными пробраться на корабль и замереть там. Хотя вдвоем на одном корабле для высадки было действительно не очень удобно. Все же корабли рассчитывались на дроидов, и пусть они были герметичны и имели какую-никакую атмосферу на борту, но вот мест, где можно было спрятаться. Десяток минут в весьма неудобных позах, и вот все дроиды выключаются, а корабль закрывает свои створки и, слабо вздрогнув, поднимается в воздух. При этом Ти касается моего разума. «Ты своим мечом мне в живот упираешься. Вообще-то это не меч». Я вместе со словами транслировал ей легкую насмешку. А вот это уже предпосылка не к ужастику, а к какому-то порнографическому фильму. В другой ситуации я был бы не против. Вздохнув, я погрузился в неглубокую медитацию для того, чтобы успокоить свой организм, и вскоре мне это удалось. «Но ты же сама понимаешь, что сейчас не время и не место, но помечтать никто не мешает. Тем более, что нормально поговорить мы не сможем еще очень долго. Сначала высадка в окружении дроидов, после королевский дворец и королева, которая будет вечно крутиться вокруг нас. Она отправила мне ощущение грустного вздоха и чуть сдвинулась, так чтобы положить свою голову мне на плечо. Хорошо еще твою магию отчасти удалось переложить на силу, особенно эти твои порталы, а то встретиться нам после твоего становления рыцарем было бы проблематично. Это да, я беззвучно коснулся губами Мантралафти, отчего она послала мне ощущение мурлыкающей кошки. Полет продолжался около часа, пока корабль не опустился на землю, и когда открылись створки и начали выпускать дроидов, мы с Ти приготовились. Подобрав нужный момент и ускорившись, мы быстро покинули корабль и скрылись в лесах. Итак, где мы? Ти быстро подключилась к планетарной сети и слегка нахмурилась. Черт, так далеко, да и сама сеть. Подключиться и проварить местоположение еще можно, а вот с королевой связаться уже не выйдет. Значит, нам надо как-то добраться до королевы и сделать это как можно быстрее. Да, да, ну, тогда пошли. Думаю, мы где-то за пару дней доберемся до нужного места, если, конечно, будем использовать ускорение. Я почувствовал опасность и посмотрел в ту сторону, с которой она на нас надвигалась. Что-то случилось. Дроиды начали свое движение и двигаются они в нашу сторону, так что предлагаю начать двигаться. Тогда пошли. Ти махнула ручкой, и мы отправились по направлению к центральному городу на Набу, в котором и должна была находиться королева. Хотя мы оба чувствовали, что дорога не будет такой уж долгой, но вот понять, почему именно так, было проблематично. Я уже не помнил подробностей того, как Квай-Гон с учеником в каноне оказались в королевском дворце. Даже думал пользоваться спасательной капсулой и десантироваться точно в городе, но не сложилось. Сзади. Сказав это, я активировал свои мечи, и когда на нас полетела целая группа в один на своих мотоциклах, летящих над землей, я тут же отправил несколько выстрелов обратно в дроидов. Вот только оставаться на месте было опасно, и мы стерванули дальше по лесу, пока Ти не заметила аборигена, которого просто повалило на землю, а мне пришлось встать на их защиту. Два десятка секунд, и все дроиды были уничтожены. Такова я не ожидать. Пиу-пиу, шух-шух, бум-бум. Встав с земли, Гунган очень экспрессивно жестикулировал, и я не мог не вспомнить этого разумного, того самого жутко неуклюжего паренька, который был показан в каноне. Глава 35. Город под водой. Кто ты такой? При этом Гунган ткнул пальцем в Ти, и только потому, что Ти вовремя сделала шаг назад, я не стал отрубать этому существу руку пальцем, который он чуть не коснулся ее груди. Ти же послала мне ощущение легкой насмешки, так как почувствовала взрыв моих эмоций. Я джедай, как и мой спутник, а вот кто ты? Моя-то? Моя Джа-Джа Бинкс. Ясно. Мы с Ти переглянулись и покивали. Скажи, Джа-Джа, если ты тут, то где-то, рядом и твой народ. Шакти внимательно посмотрела на Гунгана, и тот быстро закивал головой. Да, моя народа тута, недалеко, большой город, тогда мы должны попасть туда. Я внимательно посмотрел на нашего собеседника. Ты можешь нас туда отвезти? Если думать, то моя не мочь, моя сожалеть, но моя изгнали. Он напустил голову, и сразу стало понятно, что он любит свой народ, и ему действительно больно от того, что его изгнали. Ты обижен на них? Нет. Он замотал головой, отчего его длинные уши стали дергаться из стороны в сторону. Моя не обижаться, моя понимать, моя сделать много не так, но ведь ты можешь спасти свой народ. Я внимательно посмотрел на Гунгана, ведь после того, как дроиды закончат с жителями поверхности, то наверняка возьмутся и за вас. Плохо. Джа-Джа обхватил голову руками и стал качать ей из стороны в сторону. Моя не хотеть смерти, Гунган. Моя показать. Ваша идти за моя. Он тут же развернулся и очень быстро пошел в известную только ему сторону, а мы поспешили за ним. Осторожнее. Я успел подскочить к Джа-Джа и поймать его за плечо, не позволив упасть, ведь он запнулся и чуть не встретился со своим носом с очередным деревом. Спасибо. Он радостно мне кивнул и продолжил вести нас в неизвестном нам направлении. И как выяснилось, буквально через 10 минут вел он нас к очень большому водоему. Ваша идти за моя. Он вошел в воду и быстро нырнул, после чего через минуту всплыл и посмотрел на нас. Ваша идти, секунду. Мы с Ти достали из небольших поясных сумок приборы для дыхания под водой и, быстро закусив его губами, тут же нырнули за Гунганом. Он жестом показал, что мы должны плыть за ним, и отправился в путь. Некоторое время спустя, мы заплыли в небольшой шлюз, который тут же закрылся, и вода из которого была откачана. Стоять тут. Один из гунганов направил на нас копье. Впрочем, ненависти и желания убивать я от него не чувствовал. Я прошу прощения за то, что нам пришлось прийти к вам, но у нас срочные новости для вашего правителя. Джа-Джа Бинкс изгнан, возвратился, значит, должен быть в тюрьма. Мы понимаем это, и сам Джа-Джа Бинкс это понимает, но несмотря на это он все же рискнул приплыть сюда, дабы мы могли предупредить вас о надвигающейся угрозе. Так что я прошу не отправлять его в тюрьму прямо сейчас, а позволить пройти с нами. Думаю, ваш правитель будет согласен отпустить его после тех новостей, которые мы передадим. Хаем, он задумался. Хорошо, пошли. Стражник махнул нам рукой и убрал свое копье, но через два шага остановился и повернулся в нашу сторону. Но Бинкс все равно быть в наручниках. Джа-Джа опустил голову, но не стал сопротивляться, после чего на него все же надели наручники, и уже после этого мы пошли по коридорам подводного города. Зрелище, конечно, было завораживающим. Вот, зала короля, ваши ждут. Мы прошли внутрь и увидели перед собой больших гунганов, очень больших и явно зажравшихся. Они сидели в креслах и смотрели на нас сверху вниз. Впрочем, в подобных взглядах не было ничего необычного. В центре же сидела какая-то лягушка. Ваша прийти, прух. Он сделал губами какой-то странный звук. Ваша говорить, моя гунгана, а важная новость. Моя хотеть слушать новость. Прррррррух. Если новость глупый, моя ваша казнить. Насмешливая улыбка появилась на лице жабы. Ваше величество. Ти сделала лак вперед. На поверхности начинается война между торговой федерацией и жителями Набу. Моя это не интересно. Моя не любить Набу. Возможно, это так. Ти почувствовала легкую растерянность от слов короля гунганов. Однако не думайте же вы, что закончив с наземными жителями, дроиды не возьмутся за вас. Их не знать, а наша. Вы коренные жители планеты, и о вас знают все. Не все помнят, так как вы ведете закрытый образ жизни, но при такой операции все сведения о планете должны были быть подняты, а значит, информация о вас попала тем, кто проводит эту операцию. Король нахмурился. Нет, он явно все еще не хотел отправляться на бой с дроидами. Но наши слова не могли не заставить его задуматься. Моя не хотеть смерть гунган. Моя сдаться торговая федерация и принять их условия. Прррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Другая путь? Какая? Ну, если, скажем, жители поверхности смогут дать отпор. Ха-ха-ха-ха. Король весело рассмеялся. Если Набу главный сможет собрать войска, моя помощь. Король продолжал подхихикивать. Однако этого не быть. Набу главный дурак. Набу главный не понимать, что армия нужна. Она как это? Король пару раз щелкнул пальцами, и к нему тут же подошел один из более молодых гунганов и зашептал на ухо. Точно. Пацифиста. Ти вздохнула. Ваше Величество, как я понимаю, несмотря на вашу нелюбовь к Набу, мы принесли вам важные сведения, и вы не станете нас убивать. Хаем, ваша права. Тогда, возможно, вы окажете небольшую помощь именно нам. Нам крайне важно как можно скорее попасть в столицу Набу. Ку-ха-ху-ху, наша помощь ваша. Наша давать вам бонга. От короля шла открытая насмешка, а вот Джа-Джа, стоявший позади нас, ощутил панику и страх. Он явно считал, что нас собираются убить. Кратчайший путь до Набу через ядро. Ваша плыть через него. Король уверенно покивал. Мы благодарим вам, ваше величество. Однако не будет ли с нашей стороны слишком наглым попросить отпустить с нами Джа-Джа Бинкса? Это гунгана должен быть казнен. Король гневно стукнул кулачком по подлокотнику. Это так, и он рассказал нам об этом, прежде чем привести в этот город. Но разве не заслуживает тот, кто, зная о неминуемой казни, все равно вернулся в родной город, дабы предупредить о грозящей опасности небольшой милости? Мы же не просим просить его прегрешения, мы просим лишь закрыть глаза на то, что он вернулся в город, ведь у него была благородная цель, наша. Король задумчиво посмотрел на Ти и медленно кивнул. С ваше согласен, Джа-Джа Бинкс, твоя прийти в город, зная о заключении казни, это странно, га-ха-ха-ха-ха-ха, твоя обладай смелость, смелость прийти и сказать об опасности для твой народа. Ты можешь покинуть город. С Джа-Джа тут же сняли наручники. Раз в год твоя разрешено посетить город для встречи с родитель. Ура! Джа-Джа подпрыгнул на месте, из-за чего его уши забавно подлетели вверх. Он также попытался броситься на Ти с объятиями, но та его остановила. Не стоит. Уже втроем мы отправились по улочкам города, наблюдая невероятное зрелище подводного мира. А ведь виды были просто невероятными. Подводный мир жил своей жизнью, а сам город был настолько филигранно вписан в этот мир. Все же невероятно красивый город. Я покачал головой. Моя рада, что ваша нравится моя родина. Джа-Джа довольно покивал. но моя в печали. И что же заставило тебя погрузиться в печаль?» Ти с интересом посмотрела на нашего спутника. «Ядро – опасное место, очень опасный». Джа-Джа покачал головой. «Ничего страшного». Ти ему улыбнулась. «Мы, джедаи, с легкостью преодолеем эти опасности, так что тебе не о чем переживать. Ваше не знать, о чем говорить». Джа-Джа покачал головой, но больше ничего не сказал. Так что дальнейший путь мы проделали молча. И когда мы наконец оказались в своего рода подводном доке, где нас подвели к очень интересному кораблику. «Это Бонга, это было сказано с гордостью. Ваша садится и плыть в ядро». Говорили это нам весьма уверенным голосом, хотя были слышны в этом голосе нотки сочувствия. «Я прошу прощения, но могу ли я 20 минут помедитировать, сидя в кабине?» Я посмотрел на нашего сопровождающего, и тот, поколебавшись пару минут, кивнул. «Благодарю». Я кивнул и быстро забрался внутрь кабины, чтобы погрузиться в медитацию. Во время этой медитации я прощупал весь корабль и, найдя его слабые места, быстро поправил их силовой ковкой. «Все готово». Я покивал, и Тис Джа-Джа тут же забрались внутрь корабля, и тут же силовые поля закрыли кабину от внешнего мира. «Поплыли». Я усмехнулся и, коснувшись ручек управления, плавно направил Бонга вниз, погружая его все глубже и глубже, и только когда мы достаточно погрузились, я по совету Джа-Джа направил корабль в сторону Яра планеты. «Стоп-машина! Стоило нам отплыть от города на достаточное расстояние, я остановил наш Бонга, после чего вновь погрузился в медитацию. Чава случился, Джа-Джа хотел потрогать меня за плечо, но Ти перехватила его руку. «Тише, не мешай, он явно хочет что-то сделать». Я прислушался к работающему двигателю нашего кораблика и понял, что нам выдали не самый хороший кораблик. Он, конечно, неплохой, но тут до капитального ремонта осталось совсем немного. «Глушу двигатель. Что-то обнаружил?» «Да, когда в первый раз проверял, не заметил, что с двигателем не все в порядке. Все-таки сложно, когда технику видишь в первый раз, понять, насколько она качественная. А прощупав работающий двигатель, я понял, как стоит немного доработать этот двигатель. Сколько это займет?» Ти внимательно посмотрела на меня. «Минут 40». Я пожал плечами. «Делай, а я пока послежу за окружающим миром. Видно, конечно, тут все не очень, но сила позволяет прекрасно ощущать мир вокруг. Так что в случае неприятности я тебя предупрежу». «Хорошо». Я покивал и вновь погрузился в медитацию. И я отремонтировал двигатель, после чего, вздохнув, открыл глаза. «Ты все сделал?» «Да». Я кивнул и грустно осмотрелся по сторонам, наблюдая прекрасную картину подводного мира, после чего вновь завел двигатель, коснулся джойстика управления. Нас ожидал опасный путь до столицы Набу. Глава 36. Подводный мир. Бонга. Очень податливый транспорт для подводного плавания, а уж после того, как с ней поработал джедай, пусть и в попыхах, то этот транспорт становится и вовсе пределом мечтаний. Так что стоило мне только тронуть рукояти управления, как Бонга тронулся с места и весьма резво отправился в путь. «Как же красиво!» Ти покачала головой. «Красиво, ага, однако опасное». Я с раздражением посмотрел на Джа-Джа. «Мы, конечно, его вытащили, но если все будет как в каноне, то погибнет очень много его сородичей, и все это для того, чтобы он смог стать сенатором от гунганов. Не слишком ли высокая цена?» Впрочем, думать об этом было пока что рано. «Моя снова повторять. Ядро – плохая идея». Джа-Джа сцепил руки и начал покачиваться на месте, панически осматриваясь по сторонам. Я чувствовал, как его захватывает паника, но вот в данный момент я ничего не мог поделать, так как легкая медитация позволяла почувствовать все живое в радиусе примерно 40 метров. «Пока спокойно, но на всякий случай глушу все освещение в кабине». После этих слов я поворотом нескольких тумблеров погасил все освещение, но даже несмотря на то, что я предупредил, Джа-Джа панически взвизгнул. «Света пропало. Включи света. Страшно». Я слегка поморщился, так как панические крики этого гунгана начинали отвлекать, и Ти это почувствовала, так как в следующую секунду я почувствовал слабую ментальную технику, которая просто вырубила нашего попутчика. «Ти, не могла бы ты? Сию минуту». Она произнесла это голосом, в котором легко читалась услужливость верной служанки, но такая наигранно насмешливая. Понимая, что именно она сейчас сделает, я одним движением отстегнул ремни гунгана, который просто подлетел и врезался всем телом в энергетическое поле, работающее в роли колпака, который спасает нас от воды. Грациозно Ти пролезла на переднее место, после чего телекинезом уронила гунгана на заднее место, после чего перегнулась через сиденье и буквально привязала его ремнями безопасностями, так чтобы его не болтало по салону, когда начнется движуха, после чего сама пристегнулась на переднем сиденье. «Итак, какой план, мой господин? Знаешь, подобное обращение от тебя весьма приятно». Я усмехнулся, слегка поправив путь Бонга, так чтобы не наткнуться на очередную живность. Приходилось полагаться на силу, причем даже в навигации. «Ты как?» — в голосе Ти слышалась забота. «Нормально. Не слишком большая нагрузка на мозг?» «Не». Я коротко усмехнулся. «Это не корабль через гиперпространство вести и не в Солнечной системе без приборов ориентироваться. На планете, да еще и ограничиваясь исключительно водоемами, вести корабль намного проще. Ну, должна признать, что ты не зря пытался столько лет спалить себе мозги разными способами. То слепое пилотирование, то тяжести тягаешь, причем такие, что кажется, будто линкоры сажать на планету собрался. Не линкоры, но ты же сама видишь, к чему мы идем». Я вздохнул. «Да, пока все, о чем мы подозревали, сбывается, и все начинается именно так». Она не стала продолжать, но я и так понял, о чем именно она говорила. Так что согласно кивнул, подтверждая ее слова. Все и правда пока что было почти так, как в тех фильмах, о которых я помнил. И если нам удастся повлиять на события, которые произойдут тут, то это будет значить, что мы действительно способны что-то изменить, а не просто заменить разумных, которые в спектакле участвуют. Впрочем, я даже не представлял, как именно определить, изменим мы что-то или нет, ну за исключением возможности оставить избранного на Татуине. Вот только это выбор без выбора, так как, имея возможность спасти пацана, я его обязательно спасу. И в орден я его тоже притащу, просто потому, что так будет хотя бы минимальный шанс на то, что он не станет ситхом. Потому как я был уверен в том, что останется парень без присмотра, и Сидиус на него выйдет, а следом обучит его так, как надо ему. И если в известных мне событиях он еще вернулся к свету, ну если можно так сказать, то вот если о нем сразу начнет заботиться ситх. В общем, выбор без выбора. Хотя есть еще один, просто удавить мальца, но не смогу я этого сделать, даже после прожитой жизни в весьма жестоком мире. Нет, будь он постарше, напади на меня, и тогда да, я смог бы убить уже достаточно взрослого пацана, но не, сколько ему сейчас должно быть, лет 9-8, да даже если 11. О чем задумал? Ау, веди аккуратнее. Прости, просто впереди неожиданно всплыла очень большая тварь. Я на пару секунд прикрыл глаза. И если ты посмотришь направо, да я и так чувствую эту гигантскую тварь. Ти передернула плечами. Просто хотела тебя подколоть, но знаешь, чувствуя это существо, я понимаю, что вот то, что сейчас происходит, нифига не смешно. Я понимаю. Я покивал, и мы замолчали. Я сосредоточился на том, чтобы управлять Бонго, так как путь нам предстоял не близкий, а воды на Бу действительно просто кишели различного вида тварями, которые, стоило совершить только одну ошибку в управлении, просто проглотит, причем целиком. В общем, цена ошибки была очень велика. Впереди Ти предупредила меня, и я понимающе покивал, так как почувствовал гигантскую тварь, которая перекрывала нам путь дальше, лишь немногим позже самой девушки. Придется немного засветиться. Делай так, как посчитаешь нужным. Ти мне кивнула, и я тут же включил свет в кабине, который привлек внимание большого угря. Ну или не совсем угря, но эта тварюшка точно была размером побольше, чем наш Бонго, и, так же как и многие жители глубин, могла проглотить нас, просто открыв свою пасть. «Ну, покажи мне свой уровень пилотирования». Ти внимательно посмотрела на меня, и я тут же заложил вираж, ускользая от челюсти угря, который чуть было не заглотил нас. Лишь сила была мне помощником в этом вопросе, силой куда более крупная тварь, которую я чувствовал чуть дальше. Эту более крупную тварь привлекло движение вод, которое своим телом создал угорь. Буквально после 3 минут петляния я резко выключил освещение кабины, и лишь в последний момент мы смогли заметить в тусклом освещении вокруг Бонго просто неимоверных размеров пасть, которая буквально заглотила половину того самого угря. Ти прикрыла глаза и начала очень глубоко дышать. Я же направил наш корабль на уже освободившийся путь, который мог нас привести в столицу Набу. «Моя, так хорошо спать!» Сзади зашевелился Гунган. «Только сон странная снится. Будто моя изгнать, потом вернуться в подводные города вместе с 2 джедая, а после наша поплыть через ядро без света. Глупая сон». На пару секунд позади нас наступила тишина. «А где света? Почему темно? И почему моя связаны? потому что своими криками и дерганиями мешал вести корабль. «А-а-а, это права, мы плыть через ядро, самоубийство». Позади явно задергались, но Ти была начеку и все тем же ментальным ударом вырубила нашего спутника. «Спасибо, угу, нам сейчас только панических криков не хватает, напряжение и так сильное, монстры вокруг, а тут еще этот». Она покачала головой. «Ну, по крайней мере, он был полезен хотя бы в том, что показал, где подводный город. Без этого мы бы до столицы не сутки, как сейчас, а минимум неделю добирались». «Это да», — типа кивала. «Я же, почувствовав впереди что-то странное, плавно остановил Бонга и прислушался к силе. Хаем, может, совместную попробуем, так почувствовать сможем больше». Я бросил короткий взгляд на Ти и кивнул, соглашаясь на совместную медитацию. Также я протянул ей свою руку, в которую она вложила свою и переплела пальчики с моими. Конечно, это было далеко не обязательно, но довольно сильно облегчало нашу совместную медитацию. Вдох, выдох, буквально 5 дыхательных циклов, и мы уже находимся в совместной медитации, которая в 10 раз увеличила наши возможности ощущать окружающий мир. К сожалению, в такой вот совместной медитации я еще не научился пилотировать, слишком сложно. Вот просто ходить, это мы с Ти можем, но пилотирование порой требует резких движений, которые просто срывают всю медитацию. «Хаем, впереди очень большой монстр сидит в засаде», — Ти произнесла это, хотя в этот момент это было и не нужно. «Мы чувствовали одно и то же, и я прекрасно ощущал этого монстра. Но раз уж она решила немного побеседовать, то я решил поддержать эту беседу. Да, а по пещерам множество монстров поменьше, которыми, видимо, этот монстр и питается, когда они покидают их через тот проход, рядом с которым он находится. Угу, что тебя гложет?» В голосе послышался интерес и легкое непонимание, и Ти тут же раскрылась мне еще более широко, позволяя ощутить всю себя до последней эмоции. «Может, ну его нафиг, вот сами же на буранцы нарвались. Вернемся в храм, там расскажем о том, как мы пытались, но едва сами смогли сбежать, а после, можно». Я постарался раскрыться перед ней так же сильно, как она раскрылась передо мной. «Но как ты потом будешь смотреть на себя в зеркало? Это я прожженный ублюдок. Я бы смог смириться и жить дальше, а ты?» Я почувствовал легкую боль от нее, и, приоткрыв один глаз, увидел, как она с силой прикусила нижнюю губу. «Не надо». Я покачал головой и, плавно отстегнувшись, навис над Ти и поцеловал ее в губки, отчего она слегка разжала свои зубки, которые сжались на ее нижней губе, и второй поцелуй прошел уже более осмысленно с ее стороны. Теперь она сама отвечала на мою ласку, а ее язычок сошелся в борьбе с моим. МГХ. Она расслабилась в своем кресле, после чего сама приоткрыла глаза. Жаль, что мы решили продлить нашу связь мастера и падавана до нынешнего возраста. Ведь это отложило наши с тобой отношения, и все, что мне доступно, это поцелуи. Ну, я пожал плечами. Я предлагал тебе уйти из ордена. Мы вполне могли бы устроиться в Макута или просто уйти во внешнее кольцо на одну из дальних планет, где основали бы свой орден. Но ведь именно ты отказалась от подобного. Угу. Впрочем, твои ожидания скоро подойдут к концу, и мы с тобой сможем быть вместе. Главное будет не спалиться, что у нас есть такой прекрасный способ перемещения, как порталы. И особенно не спалиться, что мы можем делать это на достаточно большие расстояния, а то будут нас использовать, как только в голову придет. Да, а еще Ситх сможет предусмотреть их в своих планах, и тогда, если все же дойдет до приказа, то мы лишимся козыря в спасении юнлингов и других джедаев. Я согласно покивал и накрыл губы Ти еще одним долгим поцелуем. Впрочем, мы оба были достаточно сосредоточены для того, чтобы не позволить своим рукам отправиться гулять по телам друг друга. Так что, оторвавшись от ее губ, я все же занял свое место и вновь застегнул ремни. «Отправляемся, я так понимаю, сейчас будет очень много маневров?» «Именно». Я покивал. «Ну, значит, буду держаться крепче». Мы разорвали медитацию, и я тут же погрузился в личную, которая помогала мне управлять Бонго и чувствовать окружающий мир, после чего вновь тронул ручки управления, и наш кораблик двинулся вперед. 2 десятка минут, и вот мы покидаем пещеры, а закладываю очень крутой вираж, и морда твари врезается точно в скалу, в то место, где мы только что были. Грохот такой, что даже наш Бонго встряхивает, а ударная волна, распространившаяся в воде, относит нас немного в сторону. Вот только на этом наши приключения не заканчиваются. Эта тварь обладает куда более развитыми чувствами, так что я резко закладываю вираж, и ее клешня, ну или ложноножка с когтем, Уж как называется этот орган у монстра я не знаю, пролетает в считанных сантиметрах от нашего кораблика. Новый резкий маневр и водная струя, которая грозила пробить нас насквозь, пролетела в 2 метрах над нами, а я уже делаю очередной маневр, и новый, и новый, и новый, прикрываю. Ти телекинезом оттолкнула очередную ложноножку, которая грозила разрубить наш корабль, спасибо. И только спустя 10 минут я смог оторваться от монстра, который предпочел вернуться к своей засаде, а не гнаться за мелкой и юркой целью. Ну, кажется, все. Я бросил короткий взгляд на Ти. Угу, город не так далеко. Ти покивала. И никакой опасности от монстров. Глава 37. Столица Набу. Всплываем. Бонго всплыл рядом с одной из высоких каменных набережных, и тут же отключились силовые поля. Слышишь, голос Ти был очень тихим, но я, прислушавшись, понял, что она имеет в виду. Лязг ног, характерный для дроидов в один, именно их много. Ти слегка напряглась. С таким товарищем, который даже просто прогуливаясь по лесу несколько раз чуть не умер просто оступившись, а тут, она покачала головой. Ну, мы всегда можем оставить его тут, просто включим автопилот и отправим его за пределы города, и уже тем Бонго всплывет и выпустит его наружу. Главное оставить сообщение, чтобы он на рожон не лез. Это да. Ти покивала и, нажав на пару клавиш, вновь активировала силовое поле, после чего стала на бортовой компьютер записывать сообщение для Джаджа, в котором благодарила его за помощь, а также просила прощения за то, что мы не стали его будить. Описывала, что дроидов в Тиде, а именно такое название имела столица набуанцев, слишком много для того, чтобы рисковать его жизнью. В общем, она рассказала все это, и мы, запрограммировав Бонго, покинули его, а он, активировав энергетическое поле, нырнул под воду и отправился к указанному месту. Ну, я не дал Ти договорить и, схватив ее за плечо, сиганул вместе с ней за один из припаркованных эйрокаров. ТС. Она понимающе кивнула и не стала более ничего говорить, а спустя примерно 2 минуты мимо нас прошел небольшой отряд дроидов. Действуем тихо. Согласна. Не нужно нам лишнее внимание дроидов. Это тебе не фильм, в котором, уничтожая одного дроида, главный герой не привлекает к себе внимание остальных. Тут все дроиды связаны в единую сеть, и за счет этого их тактики корректируют обстановку на всей территории. Я согласно покивал. Вообще, как-то очень уж по-дебильному в кинофильмах этого мира показывают дроидов, в том числе дроидов в один. И нет, я не хочу сказать, что сами по себе дроиды умные, но они никогда сами и не принимают решения. Все решения принимаются тактиками, а уже они достаточно умны для того, чтобы отслеживать обстановку и делать выводы. Свои же приказы они передают командирам, которые и направляют небольшие отряды обычных дроидов на нужную цель. Пошли. Я применил ускорение и, как идти, буквально размазался в воздухе, что позволило довольно быстро пересечь примерно 1/3 расстояния до королевского дворца, где должна была находиться королева. Жест рукой, и мы замираем, пропуская мимо несколько танков на воздушной подушке и пару колонн дроидов, которые вели жителей в неизвестном направлении. Черт, как же чешутся руки. Ти говорила, не скрывая своих эмоций, и я понимал, что она действительно, если бы не понимала бесперспективность подобного поступка, бросилась сейчас на дроидов, для того чтобы освободить гражданских. Вот только уже спустя пару минут тут будут другие отряды, другие танки и даже истребители. И нет, проблемой это все не станет, мы способны ближайшие минут 10 вести бой с дроидами, даже несмотря на то, что они будут прибывать и прибывать. Все же город — это не открытая местность, и тут мы с Ти сможем очень успешно маневрировать. Возможно, даже сможем скрыться от дроидов и продолжить свой путь по направлению к дворцу. Вот только мирные жители, если окажутся в эпицентре подобного боя, выжить не смогут. Так что проще отправиться к королевскому дворцу, а людям не мешать добраться до нужного места. Все же, если бы дроиды имели приказ уничтожить все, то они бы уже всех убили, а не вели в неизвестном направлении. Так что мы оба понимали, что пока что нам необходимо пройти мимо. Эх, жаль, мы ничего не знаем о заместителе вице-короля. Так, как зная о нем хоть какую-то информацию, мы могли бы предсказать его действия. А сейчас остается полагаться только на логику и на договоренность с вице-королем. А ему наверняка не нужны разборки с сенатом, так что массовых убийств он не потерпит. Сюда. Короткий жест, и мы оказываемся в одном из домиков, где я буквально вжимаю Ти в одну из стен. И спустя 1,5 минуты мимо окна пролетает дрон, который сканирует местность. Вот только техника силы закрывает нас от сканера, а стена от камеры, так что он просто пролетает мимо. Блин, как же их тут много. Ти качает головой, это да, и как тут должен был пробираться Квай-Гон, он же совсем не боевик, да опытный, но, она вновь покачала головой, это мне неизвестно, вполне возможно, что если бы не наш договор с вице-королем, то тот бы остался на орбите и дроидов высадили бы значительно меньше, может быть, Ти вздохнула и я махнул ей рукой, и в этот раз мы применили прыжок силы, буквально вылетев из открытого окна и оказавшись на крыше одного из домиков. Еще два прыжка силы и мы вновь скрываемся, но в этот раз не в квартире, а просто в одном из переулков. Дворец уже рядом. Ти осторожно выглянула, посмотрев на нашу цель, и я согласно покивал. Это да, но во дворце все будет значительно сложнее. Есть идеи? Да, один из нас отправляется в ангар, второй к королеве. Зачистку проводим одновременно. Пока тот, кто будет в ангаре, будет подготавливать корабль к полету, второй ведет королеву в ангар. Вылет, как только мы окажемся на корабле. Ти задумчиво прикусила губу. Я в ангар. Она вздохнула. Ты уже сейчас достаточно силен для того, чтобы отбить королеву, но я пока не уверена, что сможешь захватить и удерживать ангар. А ведь его будут пытаться отбить в первую очередь, так как подобная синхронная атака тут же покажет тактикам, как именно королева будет покидать дворец. Это да, я покивал. Зато такая атака позволит прогреть двигатели корабля, так что мы не будем удобной мишенью при вылете из ангара. Ну так я и не спорю. Она покачала головой. Но пилотировать должен ты. Ты же помнишь, что мы еще должны аккуратно подставишься под выстрел, чтобы не сильно повредить корабль. Помню. Я вздохнул и, почувствовав пятиминутный зазор по времени, снова дал сигнал Ти, и мы сорвались с места, в этот раз используя ускорение. Вот и стены. Ти ничего мне не ответила, просто дождалась моего кивка, и мы совместно перепрыгнули стены дворца, оказавшись на его территории. Осталось немного. Ти вздохнула. Я, конечно, в предвидении боевой медитации не так хороша, как ты, но до ангара добраться смогу, так что дальше действуем по отдельности. Согласен. Я покивал. Соблюдаем режим радиомолчания. Начинаем по моему сигналу. Твоему? Ти усмехнулась. Ну, когда начнут снимать охрану с ангара, чтобы перебросить их на поимку меня и королевы, тогда и начнешь действовать. А если не начнут? Ти покачала головой. Лучше просто свяжись со мной. Короткое сообщение они отследить не успеют, а я буду знать о том, что надо начинать. Понял тебя. Я кивнул, и мы с Ти разошлись в разные стороны. Вдох, выдох. Очень не хотелось расставаться с Ти, но выбора другого не было. Оставаясь в команде, мы не могли объять все и сразу. Стремительно пробираясь по дворцу, я отметил, что на его территории значительно меньше дроидов. И это было хорошо. Короткими перебежками под ускорением я перемещался по дворцовому комплексу, пока не услышал тихий разговор заместителя вице-короля и какой-то девушки, которая явно была я ярости. «Ну-ну, ваше величество, не стоит так сильно злиться. Сенат этого не потерпит. Торговую федерацию признают террористической организацией, и любое ваше судно на территории республики будет преследоваться». «Я так не думаю», — заместитель покачал головой. «Я уже приблизился достаточно близко для того, чтобы видеть это, как и королеву в окружении своих советников и служанок. Хотя я прекрасно ощущал, что власть в этом месте исходит вовсе не от девушки в черных одеждах и с церемониальным макияжем, а от одной из служанок. Вы подпишете договор, по которому Набу перейдет под власть торговой федерации, и Сенат просто не будет иметь никаких причин для своего вмешательства. Этого не будет. В голосе девочки, хотя она все же девушка, ей сейчас слышалась ярость. О, не стоит говорить об этом столь категорично. Уже завтра вас отправят на арену, где после каждого отказа будет убиваться по одному жителю Набу. Если завтрашний день вас не убедит, то на следующий за каждый отказ будет убиваться по 10 жителей, потом по 100. Я почувствовал ужас, который ощутила и сам служанка и королева. Они понимали, что с такими перспективами они действительно не смогут сказать «нет». Точнее, не так, надо либо говорить «до сейчас» и избегать жертв, либо говорить «нет» до самого конца, чтобы после всего торговую федерацию все же признали террористической организацией. Но несмотря ни на что, играющая роль королевы девушка лишь плотно сжала губы. Ну, это ваш выбор, а пока, зарегистрируйте их. Понял, понял. Один из дроидов вышел слегка вперед, и после этого свиту королевы и ее саму взяли в кольцо, после чего они отправились вниз по лестнице. Я же был вынужден скрыться, но ненадолго, во-первых, требовалось скрыться от наблюдения дрона, а во-вторых, найти пару метательных снарядов. Вот только метательных снарядов я не нашел, так что мне предстояло применить намного более сложную технику. Дождавшись удачного момента, я разогнался и использовал ускорение и прыжок, чтобы оказаться над группой пленников и дроидов, после чего, находясь в воздухе, использовал толчок, который буквально вмял тех дроидов, которые шли позади группы, в землю. Я же пролетел чуть дальше и приземлился спереди и тут же активировал оба клинка. Пока дроиды еще не пришли в себя, я уже разрезал их командира, который шел впереди и тем самым несколько понизил возможности отряда к атаке и обороне. Остальных дроидов перебить было уже делом техники, тем более что несколько шедших позади мужчин все же додумались поднять оружие раздавленных дроидов. И пусть из 5 бластерных винтовок рабочими оказалось только 2, но и этого хватило для того, чтобы помножить на 0 всю группу дроидов. «Вы не слишком торопились». Голос актрисы был слегка раздражен. «Вы должны были провести переговоры». «Переговоры даже не состоялись». Я покачал головой и поднял руку, останавливая ее от других разговоров. «Королева свободна». Я коснулся коммуникатора и коротко отчитался перед Ти. Она же не стала никак отвечать на мои слова. До этого было и не надо. Я чувствовал, что она в порядке. «Двигаемся к ангарам». «Секунду». Остальные мужики и отчасти служанки похватали оружие остальных дроидов, после чего мы уже единым отрядом, вместе со мной в роли дроидореза, отправились в ту сторону, где, как я чувствовал, находилась Ти. «Вы так уверенно идете». Ко мне подошла та самая служанка, от которой чувствовалась властность. «Неужели вы знаете, где ангары? Разведка творит чудеса». Я слегка пожал плечами, не собираясь раскрывать ей наши с Ти секретики. Да в подобной связи не было ничего удивительного, но и рассказывать о ней посторонней я не собирался. «Что мы будем делать, когда доберемся до ангара?» «Полетим на Корусант». Я слегка пожал плечами и сделал 2 больших шага вперед и стал клинками отбивать бластерные выстрелы обратно в дроидов, которые вышли нам навстречу. «И не стоит мне мешать». Это я произнес, когда уже все дроиды оказались выведены из строя. «Прошу прощения». Девушка была недовольна, но при этом она не стала бузить, и это говорит в пользу Падме. Все же она не такая уж и дура и понимает, когда можно качать права, а когда нет. Но долго она не выдержала, и следом ко мне подошла актриса. «Зачем нам в ангары? Там должно быть много дроидов, которые просто так не пропустят нас к кораблю. Об этом вам переживать не стоит, ваше величество». Я покачал головой. «Все уже учтено. Я бы хотела услышать подробности». Эта актриса произнесла после того, как, судя по всему, получила какой-то сигнал от королевы. «А я бы хотел, чтобы меня не отвлекали в тот момент, когда от моей сосредоточенности зависит ваша жизнь. Все вопросы вы сможете задать во время полета, сейчас же не самое подходящее время и место». ХМФ. Впрочем, я чувствовал, что актриса со мной согласна, а через 10 минут мы все же добрались до ангара, в котором на входе стояла Ти, а также лежало несколько горочек, порубленных дроидов, ну и несколько с дырками от бластеров лежало. Глава 38. Побег и авария. Вы вовремя. Ти доброжелательно мне кивнула лишь краем глаза, пробежав по королеве и ее свите. «Корабль уже готов к взлету». В ее голосе чувствовалось недовольство. «Корабль?» Я быстро осмотрелся, нашел взглядом нубийский королевский корабль 327 типа Йод. И это мне очень сильно не понравилось. «Только не это». Я покачал головой. «Ти, только не говори, что это единственный корабль, на котором мы можем улететь». «Да». Она коротко кивнула. «Нет». Я покачал головой, при этом продолжая говорить как бы в пространство. «Я, конечно, слышал, что жители Набуши занутые пацифисты, но чтобы настолько, я бы попросила вас держать язык за зубами». Актриса поравнялась со мной и яростно сверкнула глазами. «А я бы попросил вас, чтобы вы щелкнули пальцами, и эта прогулочная яхта заменилась на небольшой фрегат с пушками. Слышите, даже не крейсер, самый захудалый фрегат». Я покачал головой. «Но, к сожалению, мы не всегда получаем то, чего желаем, а теперь все живо на корабль». Говоря это, я рванул немного назад и стал отбивать клинками выстрелы 2 дроидик, которые выкатились из одного из коридоров. «Живо». Ти поддержала мое требование, и вся королевская свита, в этот раз не задавая лишних вопросов, отправилась на борт яхты, причем бегом. «На корабле уже есть пилоты, и мне плевать, надо будет выброшу их из рубки силой». Мы с Ти медленно отступали, продолжая отбивать выстрелы, А тем временем число дроидик увеличилось, и нам стало это делать насколько сложнее. «Щит!» Я произнес это и буквально вырвал из пола пластину металла, прикрывая нас с Ти от выстрелов, и мы под подобным прикрытием рванули на корабль, двери которого стали закрываться, как только мы оказались на борту. Я же, оказавшись внутри, тут же прошел в рубку. «Пыш!» Я подошел к месту пилота, но от меня только отмахнулись, так что я, как и говорил, просто вышвырнул его из рубки силой, после чего спокойно, под дулами направленных на меня бластерных винтовок, занял место пилота, и мои пальцы запорхали над панелями. «Покиньте кресло пилота». Актриса все же увидела происходящее, но я ее проигнорировал и уже оторвал корабль от поверхности ангара, после чего стал нагнетать в двигателе большое количество энергии. «Ты что творишь?» Но Ти перекрыла пусть ко мне, встав рядом со мной, с активированными клинками. И всем стало ясно, что любой выстрел отправится в того, кто этот выстрел совершит. Так что пилот, который кинулся ко мне с криком, также замер, опасаясь, что не только выстрел будет отражен, но и его немного разрежут. «Ты же сожжешь двигатели. Я бы на вашем месте заняла сидячие места». Ти усмехнулась и заикарила себя с помощью силы, вот только ее никто не послушал, а мне на это было плевать, и я, просто почувствовав, что пора, дал выход энергии. Уже на выходе я буквально поставил яхту боком, из-за чего выстрел с орбиты прошел в считанных метрах от корабля. Вот только это смогли оценить только другие работники рубки, остальных же буквально посносило с ног, и они сейчас лежали в проволочку на полу. «Охренеть!» — это произнес один из тех, кто находился в рубке. «Это еще не все». Я покачал головой и буквально поднял корабль в сугубо вертикальный полет, дабы поскорее вывести нас из атмосферы, где на корабль действовало слишком много сил, мешающих маневрировать. Но даже так мне пришлось бросить корабль в горизонтальный полет, уходя от очередного выстрела из космоса, а после вновь перейти в вертикальный. «Блядь, да у нас так никто не может, это же...» Первый пилот все же первый очухался и сейчас с шоком смотрел на космическое пространство, которое теперь отображалось на мониторах. «Это мой ученик», — Ти произнесла это с гордостью. «Он почти 10 лет оттачивал свои навыки полета на самых разных кораблях и в самых сложных условиях. Ти, мне нужны щиты». «Сейчас». Ти подошла к панели управления щитами, и мужчина, сидевший за ней, поспешил уступить ей место. «Боевая, поехали». И синхронизировал нас с Ти, и мы тут же начали действовать, как единый механизм, перенаправляя энергию щитов туда, где она была больше всего нужна. «Вижу истребители». Голос мужчины, который следил за радаром, был слегка паническим. «Много». Но мы с Ти не обратили на него никакого внимания. Просто продолжили делать свое дело, допуская лишь касательные выстрелы по корпусу. «Сука! Да как так? Выстрелы либо на щиты, либо касательные». Первый пилот недоверчиво смотрел за тем, что происходило. «Это так удивительно. Актриса, судя по моим ощущениям, хотя большая их часть сосредоточена вне корабля, отслеживая обстановку, смогла встать и поинтересовалась о причине столь сильного удивления у первого пилота. До сегодняшнего дня, ваше высочество, я считал подобное невозможным». Кораблик рванул в сторону, пропуская по касательной очередной выстрел. Еще 5 минут подобного полета, и я, наконец, долетел до барышника, после чего полетел прямо над его корпусом, затрудняя работу для систем самого барышника и истребителем. Правда, для этого пришлось еще более безумно маневрировать, так как надстроек над корпусом было все же многовато, и это не только башни для ПРО. Вылетев за пределы барышника, я уже спустя буквально 2 десятка секунд включил гипердвигатель. Фух, я облегченно вздохнул. Кажется, выбрались. Регистрирую утечку из гипердвигателя. Я грустно вздохнул и стал перепроверять данные, которые и так знал, сам же так подставился. До Корусанта не долетим. Я покачал головой. Твои предложения, Ти, откинувшись на спинку кресла, бросила на меня задумчивый взгляд. Татуин. Это Клоака. Актриса с шоком и недоверием посмотрела на меня. В этой, как вы выразились, Клоаке, можно найти нужные запчасти для скоротечного ремонта. А также там не имеют такого уж сильного влияния ни республика, ни торговая федерация. Я бросил на актрису короткий взгляд, замечая, как из открытого проема едва заметно колышется платье ее служанки. Любая другая планета ради небольших бонусов от торговой федерации продаст вас с потрохами. Причем потроха, по желанию торговой федерации, могут идти как внутри вас, так и отдельным комплектом. Актриса замерла, и от нее повеяло страхом. Так что я бы все же рекомендовал Татуин. Там скрыться от противников будет значительно проще. Хорошо, актриса медленно кивнула. Я полагаюсь на ваши знания и навыки. Она быстро отступила из рубки. А вы не слишком грубы с ее высочеством? Я бросил взгляд на одного из мужчин, который следил за системами корабля. Нет, я покачал головой, не слишком. Возможно, она хотя бы сейчас поймет, что мир не вертится вокруг нее, и что именно ее решения привели к действиям Торговой Федерации. Королева и так понимает, что мир не вертится вокруг нее, а насчет причин блокады Набу вы сильно ошибаетесь. Виновата именно Торговая Федерация. Серьезно, я с усмешкой посмотрел на служанку, которая решила поучаствовать в разговоре. И судя по бросаемым на нее взглядам, присутствующие здесь знали, что королевой является именно она. То есть ваша королева осознавала, что Торговая Федерация предпочитает работать по долгосрочным контрактам. Одним из немногих исключений является Набу, власти которых против подобного рода контрактов и заключают их всего на пару лет. И что в этом такого? Служанка смотрела на меня с вызовом. А то, что ваша королева пересмотрела условия контракта, полностью лишив Торговую Федерацию прибыли. И скажите, вот вы, я посмотрел на служанку, скажите, не имея опыта в политике и других высоких игрищах, неужели Торговой Федерации понравится то, что некая королева ставит под угрозу весь их бизнес по торговле плазмой? Служанка смутилась и как-то неуверенно покачала головой. Вот видите, даже вы это понимаете, но вот почему этого не понимает ваша королева, я пожал плечами. Впрочем, Набу все равно получит свое. Что вы имеете в виду? Девушка слегка нахмурилась. Скорее всего, так или иначе вы сможете добиться осуждения Торговой Федерации и снятия блокады с планеты, но неужели вы думаете, что на этом все закончится? Что вы имеете в виду? Да все же просто. Я пожал плечами. Торговая Федерация, в отличие от Набу, может себе позволить десятилетиями спонсировать убыточный бизнес по торговле плазмой, закупая ее на других направлениях и полностью игнорируя вашу родину. Девушка поджала губы. Тогда мы будем продавать плазму другим. Будете. Я согласно покивал. Но недолго. Даже если вы найдете того, кто сможет закупать у вас, по не такому уж и выгодному контракту, аналог которого отказалась подписывать Торговая Федерация, то они сами разорятся, не найдя покупателя, так как я уже сказал, ваши противники имеют долгосрочные контракты, по более выгодной для покупателя ценой, но мы можем продавать плазму дешевле. Можете. Я согласно покивал, и на губах служанки появилась победная усмешка. Вот только я же уже, кажется, говорил, Торговая Федерация может себе позволить спонсировать убыточный бизнес десятилетиями. Другие направления их бизнеса потянут такую нагрузку с легкостью. Так что они вполне могут пересмотреть эти контракты и понизить цену настолько, что вам будет невыгодно продавать плазму, так как вы не будете даже отбивать стоимость ее добычи. Девушка побледнела. Фактически, то, что сейчас делает Торговая Федерация, это мерзко, но это быстрый способ разрешить ситуацию, дабы не подвергать народ Набу тем испытаниям, которые посыплются на вас в случае долгосрочного экономического противостояния. Вы же уже привыкли к определенному уровню жизни, а даже год подобного противостояния сильно пошатнет ваши возможности. Девушка сжала кулачки. Кстати, хочу заметить, что преследования со стороны Сената в сторону Торговой Федерации вы не добьетесь, максимум им выпишут штраф, от которого до Набу дойдут крохи. Вы как служанка можете не знать, но ваша королева должна осознавать, насколько Сенат на самом деле коррумпирован. И это только то, что касается нынешней ситуации, а если рассматривать финансовое противостояние, я пожал плечами, то тут им даже пальчиком погрозить ни за что, и при этом даже 5 лет подобного противостояния сделает из Набу далеко не самую приятную планету, а уж десяток лет сделает из вас одну из самых бедных планет республики. Впрочем, вы, как и ваша королева, до этого момента не доживете. Я покачал головой. Вы угрожаете ее высочеству? В голосе служанки слышалась угроза и недоверие. Угроза? Я удивленно посмотрел на девушку. Ти, неужели я сейчас опустился до подобного? Не ерничай, Аби. Ти бросила на меня осуждающий взгляд. Касательно же твоих слов, девочка. Ти с легкой насмешкой обратилась к девушке, которая все еще считала, что ее маскировка нас обманывает. То Аби Ван не угрожал. Он констатировал факт. Не более 5 лет подобной экономической войны, и вашу королеву разорвет ее же народ. Если, конечно, Торговая Федерация не подошлет убийц раньше, чтобы облегчить муки жителей Набу. При этом что в первом, что во втором случае надежды на вашу охрану не будет.